Наконец, в проливе стало глубже. Они вышли на простор из фантасмагорического нагромождения скал. Прямо по курсу возвышался, подобно гигантской сторожевой башне, остров. Утесы вокруг него были черны и казались слепленными из многочисленных цилиндров или столбов, подогнанных плотно, как мозаика. Все цилиндры были правильной геометрической формы, с ровными краями и ровными поверхностями. Эта невообразимая черная стена поднималась над морем почти до небес. «Замок Калиссина», — пояснил волшебник. Так называли его драконы, когда я много лет тому назад встречался с ними на этих островах. «Кто такой Калиссин?» «Старейший. Он построил этот замок». «Не знаю, не знаю, было ли это кем-то построено, не знаю даже, сколько Калиссину лет. Я говорю ему, но не уверен, что это самец. По сравнению с Калиссином, Орм Эмбер — годовалый младенец, а ты да я — просто весенние мошки». Он пристально оглядывал черные, поражающие воображение стены. И Аарон тоже с тревогой поднял голову, думая о том, что будет, если с такой высоты, из-за этой вот черной кромки, внезапно упадет им на голову огромный дракон и настигнет их прежде собственной тени. Однако дракона не было. Они медленно проплыли по замершей воде в тени черных скал, так ничего и не услышав. Разве что волны шептались и шлепали по уходящим в глубину базальтовым колоннам замка Калиссина. Здесь было очень глубоко. Прибрежные рифы кончились. Аарон правил лодкой, а ястреб стоял на носу, внимательно осматривая утесы и ясное небо впереди. Наконец лодка вышла из густой тени, отбрасываемой замком Калиссина, на солнечный полуденный простор моря. Они проплыли вдоль всей цепи островов под названием Драконьи Бега. Волшебник вскинул голову, так словно наконец увидел то, что искал. Через бескрайнее залитое светом пространство небес мчался к ним на своих золотых крыльях дракон Орм Эмбер. Аарон услышал, как ястреб крикнул «Аро Калиссин!» и догадался, что это значит, только не понял, что ответил волшебнику дракон. Аарон, как всегда, чувствовал, что почти понимает истинную речь. Вот-вот поймет, словно когда-то знал все эти слова, но потом забыл. Не так, как бывает с совсем неизвестным тебе языком. Когда волшебник произносил слова истинной речи, голос его звучал гораздо звонче и отчетливее, чем когда он говорил на ордическом. И каждое отдельное слово было как бы окружено тишиной, подобно тому, как долго звучит отдельный, даже совсем слабый удар большого колокола. Зато голос дракона был скорее похож на гонг, звучный и одновременно какой-то пронзительный или на чуть шипящий звон цимбал. Аарон видел, как его товарищ, стоя в неглубокой лодчонке, разговаривает с повисшим над ними чудовищем, которое закрывало половину неба. И счастливая гордость наполняла сердце юноши. Сейчас он видел, как мал человек, как он хрупок и как ужасен в своем могуществе. Ибо дракон легко мог бы отсечь волшебнику голову, одним ударом своей когтистой лапы, мог бы сокрушить и потопить лодку, как упавший сверху камень топит лист дерева на поверхности воды, уходя вместе с ним на дно. Однако величина не имела значения. Ястреб был настолько же опасен, как и дракон Орм-Эмбар. И дракон это понимал. Волшебник повернулся к Аарону. «Лебанен!» — позвал он. И юноша встал и пошел к нему. Хотя не имел ни малейшего желания не только делать эти 3-4 шага, но и вообще шевелиться. Слишком близко были чудовищные узкие челюсти, длиной почти в 3 человеческих роста, а продолговатые, со щелевидным зрачком желто-зеленые внимательные глаза горели прямо над его головой. Ястреб ничего больше ему не сказал, только слегка обнял за плечи одной рукой и снова коротко обратился к дракону. «Лебанен!» — прогудел страшный голос, лишенный какого бы то ни было чувства. «Агни! Лебанен!» Юноша поднял голову, и волшебник тут же сжал его плечо, напоминая, чтобы он не смотрел в желто-зеленые кошачьи глаза. Аарон не знал слов истинной речи, но молчать не стал. «Я приветствую тебя, Орм-Эмбар, величайший из драконов!» Сказал он отчетливо и громко, как подобает одному принцу приветствовать другого. И тут наступила полная тишина. Сердце Аарона забилось сильно и тяжко, но ястреб, стоя с ним рядом, почему-то улыбался. Потом дракон снова заговорил, а ястреб что-то ему отвечал. Разговор этот показался Аарону невыносимо длинным. Наконец их беседа закончилась, причем совершенно внезапно. Дракон только раз взмахнул крыльями, при этом чуть не перевернул лодку, и тут же исчез из виду. Аарон взглянул на солнце, понял, что времени на самом деле прошло совсем немного, однако он удивленно отметил, что лицо волшебника стало пепельным от покрывавшей его бледности, а глаза возбужденно сверкают. Обернувшись к Аарону, он устало плюхнулся там же, где стоял. «Молодец, парень!» — сказал он хрипло. «Нелегкое это дело беседовать с драконами!» Аарон приготовил поесть, потому что, как оказалось, не ели они целый день. До конца трапезы волшебник не произнес ни слова. К тому времени солнце уже начало сползать к горизонту, хотя в этих северных широтах, да еще в середине лета, ночь обычно наступает поздно и медленно. «Ну что ж», — заговорил наконец ястреб, — «дракон Орм-Эмбар сказал мне достаточно много, с его точки зрения, разумеется. Так он сказал, что тот, кого мы ищем, находится на Селидоре, хотя в то же время его вроде бы там и нет. Драконам очень трудно выражать свои мысли просто и ясно. У них не бывает простых мыслей. И даже если кто-то из них говорит человеку чистую правду, что, впрочем, случается редко, то все равно он не уверен в том, какой это правда представляется данному человеку. А потому я спросил его. Он находится на Селидоре, так же, как твой отец Орм. Ибо, как ты знаешь, и Орм, и Эр-Тагбе погибли на Селидоре в поединке друг с другом. И он ответил. Да и нет. Ты найдешь его на Селидоре, но он не на Селидоре. Волшебник помолчал, задумчиво собирая и отправляя в рот хлебные крошки. Возможно, он имел в виду вот что. Хоть в настоящее время этого человека и нет на Селидоре, все же я должен плыть туда, чтобы до него добраться. Возможно, это и так. Я спросил его затем, что случилось с другими драконами. Он ответил, что тот человек бывал среди них, Совершенно их не боялся, ибо даже убитый, он всегда восстает из мертвых во плоти и крови. Поэтому драконы теперь боятся его, считая, что он создан неживой природой. И страх их дает ему власть над ними. Это он отнял у них речь, оставив им лишь их дикое естество. Так что теперь они пожирают друг друга или убивают сами себя, бросаясь в море. Самая ненавистная и лютая смерть для огнедышащего змея, порожденного ветром и огнем. Тогда я спросил, где же правитель драконов Калесин? И все, что он пожелал мне ответить, это «на западе», что, по всей видимости, означало следующее. Калесин улетел на далекие острова, которые, по словам драконов, лежат в тех морях, куда не заплывал еще ни один корабль. Впрочем, это могло значить и нечто совсем иное. Так что я перестал задавать вопросы, и тогда он задал свой. Он сказал, возвращаясь на север, я пролетал над островами Картуэлл и Торингейт. Там я видел, как местные жители приносили в жертву младенца. Его убили на жертвенном камне. А на острове Ингат жители одного из селений до смерти забили камнями своего колдуна. Как ты думаешь, Гет, они теперь съедят этого младенца? А может быть, тот колдун вернется из царства мертвых и станет бросать камни в своих соотечественников? Я подумал было, что он надо мной смеется, и хотел уже гневно ему ответить. Но нет, он не смеялся. Он сказал, вещи утратили свой смысл. В мире образовалась брешь. Сквозь нее в пустоту уходит море, уходит и свет. Мы скоро останемся в мертвой пустыне. Там истинная речь не прозвучит больше. Там больше не будет смерти. Так что, в конце концов, я понял, что именно он хотел мне сказать. Аарон этого как раз не понял. И, кроме того, был мучительно взволнован, потому что ястреб, пересказывая ему беседу с драконом, назвал свое подлинное имя. Сомнений в этом не было. Аарону стало страшно. Он вспомнил ту измученную женщину с острова Лорбанери, что выкрикивала «Мое имя Акарен». Есть ли сила волшебства и музыки? И если даже речи доверия друг другу слабеют? Если безумие страха надвигается на людей столь неотвратимо, что они, как и драконы, начинают убивать друг друга? Если все это действительно так, то смог ли его господин уберечься? Так ли он силен, чтобы противостоять этому злу? Сильным он никогда не выглядел. Особенно сейчас, когда сидел, скрючившись над жалким ужином, состоявшим из хлеба и вяленой рыбы. Он сильно поседел за последнее время. К тому же голова его была покрыта пеплом после встречи с драконом. У него были слабые руки и усталое лицо. И все же дракон боялся его. «Что-то гложет твою душу, сынок?» С этим человеком Аарон мог говорить только честно. «Господин мой, ты назвал свое подлинное имя?» «Ах, да, я и забыл, что не назвал его тебе раньше. Тебе понадобится мое подлинное имя там, куда мы должны идти». Продолжая что-то жевать, он спокойно посмотрел на Аарона. «Ну что ж, решил, что и я из ума выжил, и теперь буду бормотать собственное имя вслух, как полоумные старики, утратившие и разум, и стыд. Пока еще рановато, парень, а?» «Да, конечно», — сказал Аарон, настолько смущенный, что больше ничего выговорить не смог. Он вдруг почувствовал себя страшно усталым. Слишком долгим был день, и слишком много вокруг было драконов, и путь впереди был темен. «Арен», — сказал волшебник. «Нет, Лебанон. Там, куда мы плывем, скрыться некуда, и нечего скрывать. Там все зовутся своими подлинными именами». «Мертвым не больно», — мрачно сказал Арен. «Но ведь не только там, не только в царстве смерти люди называют друг друга лишь подлинными именами. Так поступают, скажем, те, кто наиболее уязвим, кого больнее всех можно ударить, те, кто отдали свою любовь безвозвратно. У них друг для друга существуют только истинные имена, те, у кого верные сердца, те, кто дает другим жизнь. Эй, да ты совсем с ног валишься, парень. Ложись-ка спать. Делать теперь нечего. Только всю ночь держать прежний курс. И к утру мы увидим последний остров Земноморья». В голосе его звучала невыразимая нежность. И Арен, свернувшись калачиком на носу лодки, тут же начал проваливаться в сон. Он еще слышал, как волшебник тихонько, почти шепотом запел что-то на языке созидания. И вдруг начал понимать слова истинной речи, вспоминать их значение. Но прежде чем успел как следует во всем разобраться, крепко уснул. В полном молчании волшебник убрал оставшуюся после ужина еду, осмотрел снасти, разложил все в лодке по своим местам, а затем, взяв руки гайдроп, поднял парус и надул его волшебным ветром. Неутомимая зоркая стрелой понеслась по волнам морским к северу. Гет, сидя на корме, смотрел на своего юного спутника. На лице Арона играл золотисто-красный отблеск заката. Сильно отросшие волосы юноши спутал ветер. Куда делся тот нежный и легкомысленный юный принц, что сидел на краю волшебного фонтана в большом доме всего несколько месяцев назад? У спящего молодого человека лицо было более худым и четко очерченным, да и сам он выглядел значительно сильнее. Впрочем, от этого Арен не стал менее красив. «Я так и не смог найти никого, кто пошел бы моим путем», — вслух сказал верховный маг Гет, то ли спящему юноше, то ли просто ветру морскому. «Никого, кроме тебя. А ты должен идти своим путем, не моим. И все же твое славное воцарение отчасти станет и мне наградой. Ибо я первым распознал тебя. Первым. За это впоследствии меня станут прославлять куда больше, чем за все мои магические деяния, если это впоследствии наступит. Ибо сперва мы вдвоем с тобой должны найти точку равновесия Вселенной, самый центр мироздания. И если в пропасть упаду я, то упадешь и ты, и все остальные люди. Но не навсегда, нет. Тьма никогда не длится вечно. Даже там, в царстве тьмы, есть звезды. Ах, как мне хотелось бы увидеть твое коронование в Хавнере, увидеть, как играет луч солнца на мече Эра-Тагбе и на том кольце, что мы привезли для тебя из темных гробниц Атуана, Тенор и я, до того еще, как ты появился на свет. Тут он засмеялся и, повернувшись лицом к северу, сказал: «Значит, Козлопас посадит-таки на законный трон наследника Морода. Неужели я никогда не привыкну?» Текли мгновения. Гет сидел в прежней позе и держал в руке гайдроп, глядя, как надутый ветром парус багровеет в последних лучах тонущего в море солнца. Потом снова тихонько проговорил: «Нет, больше я не вернусь ни в Хавнар, ни на Рок. Пора кончать эти игры в могущество. Пора бросить старые игрушки и идти дальше. Пора возвращаться домой. Я хотел бы увидеть Тенора и Огиона и успеть наговориться с ним всласть, пока он жив, и пожить в его домике на утесе Реальби. Я мечтаю вновь подняться на вершину горы Гонд, войти в ее осенние леса, когда листья сияют многоцветием. Нет иного царства, что было бы равно царству лесов. Пора мне отправляться туда, в молчанье, в одиночестве. И там, может быть, я смогу, наконец, постигнуть то, что так и не сумел постичь ценой своих подвигов и могущества, чему так и не сумел за всю свою жизнь научиться. Теперь весь Запад пылал яростным великолепием красных тонов, так что даже море казалось алым, а парус над лодкой — багровым, как кровь. Потом потихоньку спустилась ночь. И всю эту ночь юноша крепко спал, а его старший друг бодрствовал, внимательно вглядываясь во тьму впереди. Звезд на небе не было.